рысью убегают вместе со своей инструкторшей в сторону лыжной станции. «Третий взвод — это мы. Становись, равняйсь, смирно, слушай боевой приказ». В районе шоссе энтузиастов при повороте на Новогиреево обнаружен десант парашютистов противника. «Вот это да! Вот это уже настоящее дело, а не какая-то дурацкая шапка Гиппократа, чепчик для придурков из сумасшедшего дома!» Вражеские диверсанты, используя городской транспорт, будут пытаться проникнуть в центр города. «Ваша задача – обнаружить десант и преградить ему дорогу в столицу нашей Родины». Затаив дыхание, слушаем мы боевой приказ. Глаза у всех мальчишек нашего взвода загораются азартным блеском. «Враг не уйдет!» «Для этого», — громко продолжает майор Белоконь, «необходимо перекрыть скрытым наблюдением транспортную артерию в районе Реутово-Крестьянская застава. Вы должны будете доставить в штаб точные сведения о количестве трамваев, прошедших в обе стороны до 13 часов». Строго запоминать не только номера маршрутов, но и цифровые обозначения каждого вагона. Это потребуется при подведении итогов операции. Мы готовы сорваться с места и, сломя голову, кинуться на выполнение задания. Но команды еще не было, и мы продолжаем стоять в строю по стойке смирно. Кроме общего количества трамваев, усложняет майор боевую задачу. Необходимо знать и число вагонов, проходящих по маршруту в течение каждого часа. Поэтому каждые 60 минут будете присылать в штаб связного с отчетом о характере трамвайного движения на указанном вам участке. Приблизительно определите и число пассажиров в обе стороны за каждый час. Место расположения вашего наблюдательного пункта у пересечения главного проспекта шоссе энтузиастов. Наблюдение проводить скрытно. В районе наблюдательного пункта выставить боевое охранение и дозоры. Распределение обязанностей по отделениям. Наблюдатели и счетчики, третье отделение. Боевое охранение, второе отделение. Связные, первое отделение. Приступить к выполнению. Шоссе энтузиастов перекрыто скрытым наблюдением. Контроль за движением трамваев ведется из-за кустов и деревьев. Боевое охранение, изображая себя грибников, патрулирует в районе наблюдательного пункта. Опасаться надо в основном милиции, которая, обнаружив, что мы тщательно следим за трамваями, может заподозрить нехорошее. Да это и естественно. Летом 43-го года у въезда в Москву суетятся какие-то наблюдатели, а рядом Измайловский лесопарк. Лучшего места, чтобы тайно скрыться, и не найдешь. Поэтому все мы, и наблюдатели, и связные, и боевое охранение в районе наблюдательного пункта ходим очень медленно, лениво, делая вид, что нас абсолютно ничего не интересует, что мы очень страдаем от жары, и на уме у нас только одно – как бы скорее искупаться. Но зато, когда сведения за один час собраны, связной углубляется в лес и со всех ног пускается бежать к штабу. На самой высокой сосне у нас сидит главный дозорный, контролирующий подходы к наблюдательному пункту со всех сторон. В случае опасности он должен дернуть за веревку, с которой поднялся на дерево, а в случае крайней опасности камнем спуститься вниз, и тогда взвод переменит место своего нахождения. В 13:00 прибывает связной от майора. Он сообщает: группа диверсантов состояла из 3 человек. Одного взял первый взвод, второго — второй, но третий скрылся. По непроверенным данным, ожидается, что в 13:20 он сойдет с трамвая, как раз напротив нашего наблюдательного пункта. «Слушай новый боевой приказ. Наблюдение прекратить. Собрать весь взвод вместе. Особые приметы диверсанта. Оранжевый лыжный костюм. Приступить к задержанию». Мы залегли по обеим сторонам главного проспекта, вплотную подходящего к трамвайной остановке. Точно в указанное время подкатывает вагон, и из него, прикрываясь газетой, выходит человек в оранжевом лыжном костюме и в надвинутой на самые глаза кепке. Вот он, последний диверсант. Трамвай еще не успел уйти, а мы уже с яростными криками выскакиваем из своих укрытий и бросаемся на вражеского лазутчика. Он опускает газету, и мы узнаем нашего баяниста Федотыча, но это не имеет никакого значения. Диверсант задержан по всем правилам, положен лицом вниз на траву, обыскан. Ого! А в кармане-то у него, оказывается, какой-то секретный план. И теперь со связанными сзади руками конвоируется через лес в штаб, находящийся в районе лыжной базы. «Ребята, развязали бы руки, а? Мне сегодня еще целый вечер играть», — просит Федотыч. «Прекратить разговоры, а то рот кляпом заткнем». Но находятся среди нас и гуманисты. Кто-то незаметно разрезает ножом веревку, стягивавшую руки баянисту. По этому поводу чуть не вспыхивает драка, но Федотыч вовремя напоминает: «Ребята, в 2 часа обед, 10 минут осталось. Может, сразу к столовой пойдем, там меня и сдадите». Предложение диверсанта принимается. Мы меняем направление и устремляемся к столовой, стоящей на берегу круглого озера, прямо напротив лодочной станции, на которой после обеда все наши взводы одновременно начнут занятия по шлюпочной подготовке, которая, по мнению майора Белоконя, была также очень нужна юным истребителям танков. Борьба 2 миров, горком военно-патриотическая линия и майор специфически танковая, продолжалась целое лето. Постепенно мы узнали, что против нашего майора выступает не целиком весь горком в полном составе, как мы думали об этом раньше, а всего-навсего 1 инструкторша из военно-физкультурного отдела, по образованию врач. Она-то и отняла нас у райкома, она-то и прислала нам своих девчонок-санитарок, Она-то бесконечно и портила жизнь нашему майору.